Этот мальчик удивительно быстро, без задержки, менял доверительный мальчишеский тон на холодно отстраняющий. Он придирчиво следил за тем, чтобы собеседник не переступил какой-то черты, а собственное поведение он также внимательно наблюдает. Его замечания по поводу крыс, портвейна и даже табака можно ли считать вполне уместными? Конечно, в них не было желания задеть, подковырнуть. Этот барчук не избалован и совсем просто относится ко всему житейскому. Видать, не больно роскошествовал в своей неурожайке или как там их, вотчину. И все-таки чуть приметное одергивание в Арсенофьев ощущал то и дело. В смене тона, в замахе ресниц, румянце, каких-то легких тенях, проскальзывающих по смуглому лицу. Это раздражало, хотя придраться было не к чему. — Спасибо, — сказал он, принимая ловко скрученную папироску. — Давайте дочитаем. Осталось совсем немного. А сам мучительно соображал. Нет ли на облитых желчью последних страницах какой-нибудь еще мочальной веревки, которую только и заметит въедливый и хладнодушный слушатель? Вроде там все в порядке, а, впрочем, кто знает. Теперь он ни в чем не уверен, но ведь если каждую малость в микроскоп рассматривать, не останется времени и сил для главного. И чуть-чуть торопливо, дабы не сосредоточивалось внимание на второстепенных подробностях, Варсонофьев дочитал рассказ и, хоть настроение было сломано, почувствовал его горестную силу, но, страша смолчания, сразу вскочил и кинулся в кухню распорядиться насчет самовара. Маленькая пробежка и легкая перебранка с Федосеевной помогли ему собраться. Вернувшись назад, он спросил почти весело: «Ну, как?» и разорвал мочальную веревку, на которую были нанизаны золотистые бублики. «Хорошо. Не хуже, чем у Златовратского», — улыбнулся Ванечка. Его улыбка ничуть не задела Варсонофьева, а слова обрадовали. Пусть этот недоросль не понимает и не любит Златовратского, тот все равно остается одним из светочей современной русской литературы. А коли у него, Варсонофьева, не хуже, по мнению этого маленького эстета, то чего же еще желать? Он не мог сделать ему большего комплимента, и несколько минут Варсонофьев не испытывал ничего, кроме тихого блаженства. Мягкие, теплые волны ходили внутри его, плавно и нежно перекатываясь через сердце. Отчего писатели так устроены, что им непременно хочется нравиться всем и каждому? Нет того, чтобы удовлетвориться признанием своих единоверцев и единодумов. Хочется любви. Но вот столечко и от тех, кто их любить не может. Более того, именно от чужих и чуждых, даже враждебных, томительно хочется хоть крошечного признания, хоть оговорки ласковой. Варсонофьев давно заподозрил, а сейчас подозрение перешло в твердую уверенность, что Ванечка, верно и сам того не осознавая, принадлежит к недружественному лагерю, к тому, где любят чистое искусство. В рот им дышло, кадят Фету и Полонскому и в грош не ставят направление. Он уже получил подарок, но не желал их ограничиваться. Надо было подвести мальчишку к новым похвалам, и самый лучший способ — это поговорить о частных недостатках, пусть еще за какую-нибудь мочальную веревку подергает, а затем отдаст должное глубине и значительности целого. «Ну, что я еще наврал?» — спросил он с подкупающим добродушием. Мальчик вскинул на него совсем черные в наступивших сумерках глаза. Он словно колебался, стоит ли говорить или лучше отделаться общими словами. Варсонофьев не прерывал затянувшегося молчания. Вздохнув, мальчик сказал: «Там у вас весенний ландыш описан, и сказано «горький запах». Какой же он горький? Это вкус у ландыша горький. Если его бубенчик разжевать, у раннего ландыша запах кисловатый, влажный, водянистый, свежий-свежий». «Постойте, Ванечка», — засмеялся Варсонофьев, — «как это запах может быть влажным и еще водянистым?» «Не знаю. Что-то растерянное появилось в лице мальчика. Может, и тихо, но твердо он сказал: «Да, кисловатый, влажный, водянистый, свежий». «Да ведь это тавтология. Влажный и водянистый», — посмеивался Варсонофьев. «Какая тавтология? Вы еще не проходили повторение, точнее, определение, повторяющее в иной форме ранее сказанное». «Так вот же, в иной форме!» — обрадовался мальчик. «Разошлись, Ванечка, разошлись. Ну-ну, что еще?» «Еще? А помните, мужики-порубщики дерево валят? Урядник видит, как ствол зашатался. И что?» «И ствол не шатается. Дерево верхом падает. Вы глядите на него, оно вдруг как двинется вперед верхушкой. Грозно, страшно». Он передернул плечами. Варсонофьев вскинул брови и ничего не сказал. Похоже, до него просто не дошло. Мальчик опять вздохнул. «У вас Клим только умер, а глаза у него запавшие и вики белые». «Все так?» «Нет. Вначале глаза у покойников выпуклые, веки лилово-смуглые, темнее стального лица». — Ну, это, братец, — учитель вовремя поправился, — братец ты мой, Ванечка, фантазии. Покойник покойнику рознь. У одного так, а у другого иначе. — Да нет же! — упрямо сказал мальчик. — Глаза не сразу западают, а веки темные. Еще там сказано, что головка у ласточки черная, а она сине-черная, и расквашенный дождями чернозем синий, а не угольно-черный. Это, Ванечка, вам все синее. На то и чернозем, чтоб черным быть, иначе бы синеземом назывался. Арест Михайлович, вы правда не видите, что черноземная грязь и сине-черная? И словно бы жалостливое удивление пробилось в его голосе. — Нельзя видеть то, чего нет, — сухо сказал учитель. — Придумки, Ванечка, игра ума. Федосьевна принесла ключом кипящий самовар, поставила на поднос, да неловко из-под неплотной крышки плеснула крутым кипятком и чуть не обварила руку учителю, хотевшему помочь старушечке. — Экая неловкость, — сказал он в сердцах, — вот уж верно, до старости дожила, а ума не нажила. Ворча, Федосьевна удалилась. — Зря вы ее так, Арест Михайлович, — морща, — сказал Ванечка. — Она ж почти слепая. — Слепая? — У нее левый зрачок будто белком испачкан, а правый вовсе заплыл. Варсонофьеву вспомнились многочисленные почти необъяснимые неловкости и промашки старой Федосины, за что ее ругательски ругала хозяйка, грозя уволить, и понял с покорной грустью, что маленький страшноватый наблюдатель опять прав. И сразу перекинулся мосток. Небось и у ласточки голова черно-синяя, и синеет жирная черноземная грязь, и подрубленное дерево макушкой валится. И если с такой вот позиции пересмотреть его рассказ, то что ж от него останется? В комнате совсем посмерклось. Учитель зажег лампу, и прозрачная лиловость за окнами сразу сменилась тьмой. Он налил Ванечке чая, подвинул сахар, тарелку с бубликами. — Угощайтесь. Тот погрел ладони, а горячий стакан, насыпал сахар, размешал, попробовал, разломил бублик, понюхал свежее тесто, и все это с таким вкусом и смаком, что зависть брала. Материальный мир был ему желанен во всех проявлениях, воздействующих на 5 человеческих чувств. И, несомненно, он получал о нем больше сведений, чем другой человек. Но ведь это не главное, это неизменное. И беден тот, кто лишь чувственно воспринимает действительность. Варсановьев в таком духе и высказался. Но мальчишка никак на это рассуждение не отозвался. Теперь пришел его черед не понимать собеседника, и уже злясь учитель спросил. — А вам от товарищей не попадало? — За что? — Больно вы приметливы, Ванечка. Товарищи не считают, что вы задаетесь, ну? — Не знаю. Меня это не интересует. «Побить могут», — с надеждой сказал учитель. «Пусть только попробуют». Темные глаза по-волчьи сверкнули. «Столбового дворянина тронуть? Не советую». Полезла, полезла сословная спесь. Как это у Щербины, и предки ваши тем знатнее, чем больше съели батагов. Что-то в этом роде, но оставим цитату при себе. Он и так волчонком глядит. Подумаешь, столбовые. Дворяне от столба. Но все эти сарказмы Варсановьев сохранил в душе, а вслух сказал. Я ведь просто так. Вы ж понимаете, что такое побой для бывшего бурсака. Барабанной шкуре столько палочных ударов за всю службу не достается, сколько бурсаку за один удачный месяц. Ванечка рассмеялся, сравнение понравилось и вернулась доверчивая интонация. Отец раз хотел мне уши надрать. Мы с ним стояли весной на крыльце, вдруг слышу, сурки свистят. Отец посмотрел искоса. — Ты что ж, сурка за версту слышишь? — Конечно. Врешь, негодяй. Не можешь ты слышать. И суркам рано еще свистеть. — Нет, — говорю, — свистят. Он крикнул, чтоб подали коня, вскочил в седло. — Если наврал, уши оборву. И ускакал. Вернулся, тихий, смущенный. — Прости, сын, вышли сурки из нор. Играют, свистят.